Джейден. Не люблю работать во второй половине дня над эскизами, требующими утреннего света. Получается недостаточно достоверно. Игра света и тени слегка фальшивит, но, разумеется, несовершенство в законченной картине способен увидеть только я. Ну, и еще пара-тройка истинных ценителей. Я начал писать «Беспечную шалунью» в 5 утра по заготовленному накануне наброску. Натурщица позировала для меня не один раз, и я не вызвал девушку сегодня, решив, что содержащихся на холсте и в памяти деталей будет достаточно. Но, увы, не рассчитал свои силы. Самым сложным элементом, на котором я застопорился, стали не ее сочные губы или россыпь веснушек на носу. Я не рисую лица, исключительно глаза. И незамысловатое родимое пятно в форме яблока над правой грудью, вдохновившее меня на целую серию портретов. Проблемными оказались соски, которые в зависимости от настроения обладательницы неуловимо менялись. Сам сосок, контур ареолы, крошечные пупырышки на ней и даже кожа вокруг, ее цвет, упругость. Вчера мы с моей музой оба были вымотаны после клубной тусовки, и когда уставшая, не совсем трезвая красавица начала позировать, то все ее мысли витали вокруг мягкой подушки и одеяла. А мне необходим, мягко говоря, абсолютно другой настрой. Беспечная шалунья на портрете не должна засыпать от усталости. Немного белого порошка помогли девушке раскрыть тайные энергетические запасы, но потратили мы их не по назначению. Неплохо, но не скажу, что я сильно впечатлен, видал девчонок и погорячее. Опыт явно есть, но мастерства и желания участвовать, а не просто лежать и позволять себя трахать, в острой нехватке. Девушка ушла от меня совершенно вымотанная, но очень жаждала продолжить утром. В итоге пришлось корректно отказать и объяснить свою четкую позицию в отношении с женщинами, а конкретно натурщицами, за что слопотал по физиономии и выслушал немало нелицеприятных эпитетов в свой адрес. Есть одно, независящее от меня, правило. Многие модели, работающие со мной, не могут его принять без истерик. Я не пишу портреты женщин, которых трахнул. Почему? Сам не знаю. Что-то меняется. Я теряю особое видение, желание погружаться, изучать. Как говаривал гениальный, многосторонний в своем творчестве Пикассо, если хочешь сохранить глянец на крыльях бабочки, не касайся их. И я с ним абсолютно солидарен. В общем, поработав с натурщицей нижней головой, той, что на плечах, воспринимать ее как объект для изучения и вдохновения перестаю. Причем мгновенно. Беспечную шалунью надо закончить, несмотря на угасший настрой. Я пишу портрет с эскиза, а не с голой модели, и на картину уже есть заказчик, который, как в пошлом кино, является постоянным любовником натурщицы. Причем он не самый последний человек в городе, и так просто его не пошлешь вместе с распутной шалуньей. Так что мое раздражение и медлительность объяснимы вполне объективными причинами. Ненавижу творить по заказу, но иногда нет выбора, и я позволяю творчеству превратиться в бизнес. Сделав шаг назад, критично рассматриваю завершенную, за исключением мелких нюансов, работу. Судя по тому, как падает свет на холст, сейчас время уверенно движется к 3 часам дня. Обычно я стараюсь закончить за один сеанс, иначе есть вероятность неравномерного наложения тонов. Разумеется, все недочеты редактируются, но я не люблю тратить впустую свое время, не люблю откладывать на завтра и копить ворох незаконченных холстов. Осталась буквально самая малость. Разведенная краска дрожит в палитре от громких басов «Инсомниум», сотрясающей стены небольшой квартиры студии. Я не всегда слушаю тяжелый металл, но когда необходимо сосредоточиться и выбросить посторонние мысли из головы, яростные вопли исполнителей и оглушительные биты подходят идеально. Сейчас тот самый случай. Несколько точных легких движений, и заостренный конец мастихина убирает лишний сгусток краски с холста. Бросив инструмент на подставку, беру тонкую кисть и короткими осторожными мазками делаю финальные штрихи и отхожу в сторону, оценивающий скользнув придирчивым дотошным взглядом по шалуне. Предпочитаю фон помрачнее, но так как декорации выбрал заказчик, приходится выполнять пожелания клиента. И соски получились идеальными, покрасневшими и припухшими от ночных игрищ. Удовлетворенная усмешка кривит губы. «Провокационно и очень откровенно», – неожиданно озвучивает мои мысли незнакомый женский голос во внезапно повисшей тишине. Бросив кисть в банку с растворителем и вытирая руки об испачканную тряпку, я резко поворачиваюсь, чтобы посмотреть на нарушительницу моего уединения. Ко мне редко вторгаются без приглашения и уж точно не позволяют себе хозяйничать и выключать CD-проигрыватель. Первыми я замечаю туфли. Вероятно, Луи Виттон, но не уверен. Классические стильные лодочки на высоком каблуке из мягкой черной кожи. Хороший выбор. Эффектно и достаточно удобно. Постепенно мой взгляд подмечает все остальные немаловажные детали, запоминая, комбинируя, проводя краткий анализ. Имеет значение любая мелочь – цвет, длина, количество пуговиц, аксессуары, наличие нижнего белья, украшения. То, как одевается и двигается женщина, говорит о ней гораздо больше, чем лицо и голос, и даже то, что она думает о себе сама. Прислонившись плечом к стене, длинноногая брюнетка в прозрачной кремовой блузке и узкой юбке с высокой талией, не менее вызывающая и довольно фривольно, рассматривает меня большими глазами карамельного оттенка. Пуговки на вороте расстегнуты до самой ложбинки, демонстрируя упругие холмики, заключенные в кружевной бюстгальтер знаменитой марки женского белья. Темные ухоженные волосы блестящими прямыми локонами ложатся до середины спины, разделены на проборы и убраны за уши, но одна прядь непослушно выбивается, или же незнакомка оставила ее намеренно. Никаких драгоценностей на шее, однако в ушах благородно сверкают тяжелые серьги из белого золота с вкраплениями бриллиантов. На запястье коллекционные часы, наверняка именные. Сумочка из кожи крокодила довершает дорогой и изысканный образ. Перещурившись, я пытаюсь зрительно определить возраст. Думаю, не больше 29 лет, но не профи даст ей 23-25 максимум. Ее выдает взгляд, едва заметные гусиные лапки вокруг глаз и чрезмерная уверенность, не позерство и попытка привлечь внимание, а именно осознанное самолюбование, у которого есть причины. Итак, мы почти знакомы. Девушка обладает хорошим вкусом, самодостаточно обеспечена и не экономит на своей внешности, сексуально раскована. И она не модель и не манекенщица, и точно не одна из девочек Маркуса Флеминга, которых тот поставляет мне с настойчивой регулярностью. Особенно в преддверии моей, можно сказать, первой профессиональной выставки. «Что думаете?» Игнорируя стандартный набор вопросов, киваю в сторону законченного полотна, убирая заляпанную тряпку в карман хлопковых штанов. Явно ожидая чего-то другого, незнакомка снова приходится по мне оценивающим взглядом, не упуская ни одной детали. Примерно представляю, что она видит. Небрежно повязанная вокруг головы бандана, склоченные волосы, местами покрытые краской, футболка с вытянутым воротом, на которой отпечаталась вся палитра цветов, с которыми я сегодня работал, босые ноги и более-менее приличные домашние брюки. Фокус внимания брюнетки постепенно переключается на картину, и, процокав каблучками по ламинату, девушка останавливается возле мольберта, позволяя мне рассмотреть округлую и выступающую во всех необходимых местах задницу. Никакого намека на нижнее белье. Воображение мгновенно рисует возможные позы и комбинации. Нет, не те, в которых я трахаю эту потрясающую сочную попку, а позы, идеально подходящие для портрета, если бы она вдруг захотела, чтобы я ее написал. А все, что связано с задницей и моим ожившим в штанах членом, произойдет только после того, как высохнут краски на готовой картине. Она вульгарна. Слишком быстро делает вывод незнакомка, склонив голову на бок и не сводя взгляда с шалуньи. Модель запечатлена в сексуальной раскрепощенной позе. Оседлав подоконник, абсолютно обнаженная блондинка, сладострастно прогнув спину, бесстыдно выставляет на показ грудь правильной формы. Ноги опущены вниз, колени неприлично раздвинуты, голова запрокинута и развернута в сторону художника. Белокурые локоны почти полностью закрывают лицо и создают подобие нимба, что не вяжется с общей провокационной концепцией портрета. Подсвеченные лучами солнца серебристые волосы сверкают, отвлекая внимание от задорно вздернутых сосков и тонкой талии. Одна ладонь небрежно расположена чуть выше гладкого лобка, а кончики пальцев другой руки, изображенные на портрете блондинки, тянутся к ступне, при этом смещая бедро и закрывая промежность, что спасает работу от ухода в художественное порно. Несмотря на вызывающую откровенность, я не разделяю мнение незнакомки. Моя модель – балерина, и то, как она изогнулась, позируя мне несколько часов кряду, способна повторить далеко не каждая. Сияние в ее волосах, как символ причастности к искусству, но, разумеется, порочная составляющая побеждает, выходя на первый план и бросаясь в глаза. И именно это видит моя неизвестная гостья, глядя на холст. «Хотя, знаете, в ней что-то есть», — добавляет брюнетка, складывая руки на груди. «Она естественная, живая, как на фотографии. Если бы я не стояла так близко, то не рассмотрела бы мазки. Наверное, подобного эффекта очень сложно добиться. Вы используете фотопечать?» «Нет, работаю только с натуры», — быстро отвечаю я, отрицательно качнув головой. «Почему?» Красивые естественные формы брови приподнимаются в удивлении. «Нет ничего зазорного, чтобы пользоваться современными технологиями. Кто видит человеческое лицо правильно? Фотограф, зеркало или художник?» Этим вопросом задавался Пикассо, раздвигая губы в широкой улыбке, позволяя любопытной леди попасть под мое обаяние. «У вас наверняка нет ответа». Она выразительно скользит взглядом по стоящим вдоль стене полотнам с изображениями стройных обнаженных красавиц, искушающих своими совершенными телами, иногда шокирующих или вгоняющих в краску. Некоторые из них вызывают недоумение или неприятие, но объединяет все работы один отличительный признак. Лица девушек скрыты волосами либо чем-то еще, или же попросту размыты. «Вы же не рисуете лица», — посмотрев мне в глаза, заявляет гостья. «Я пишу, моя дорогая», — снисходительно улыбаюсь я. «Рисуют дети. Любите Пикассо? Разве не ему принадлежат слова «каждый ребенок – художник»? Трудность в том, чтобы оставаться художником, выйдя из детского возраста». Она явно довольна собой, судя по триумфальной улыбке, сопровождающей цитату гения. «Разбираетесь в живописи и художниках?» Нахмурившись, интересуюсь я, присматриваясь к брюнетке более внимательно. Разрывая зрительный контакт, девушка снова смотрит на картину, а я на ее красивый профиль, слегка сморщенные носики, поджатые губы, покрытые розовым перламутром. «Здесь невозможно дышать. Как вы работаете?» Тянув воздух тонкими ноздрями, жалуется гостья. Распространенный вопрос. На самом деле я давно привык к запаху краски и растворителя. Невозмутимо пожав плечами, направляюсь к окну, на подоконнике которого и позировала мне шалунья, распахивая его, постоянно ощущая на себе изучающий взгляд карамельных глаз. А когда снова поворачиваюсь, брюнетка переводит его на смятую постель, расположенную в небольшой нише, и остатки вчерашнего пиршества на прикроватной тумбочке, включающие в себя не только пустые бутылки, бокалы, но и специальные трубочки и дощечки для кокаиновых дорожек. Когда наши с незваной гостьей взгляды встречаются, то я ощущаю резкий градус охлаждения, исходящий от нее. Мне плевать. Я не собираюсь оправдываться. «Наверное, пришло время представиться», – деловито начинает она, протягивая мне руку. «Сальма Рами. Я репортер из нью-йоркского отделения Art Newspaper. Интервью было назначено на 3 часа. «Черт, журналист! Этого только не хватало». Пытаясь припомнить, звонил ли мне кто-то насчет интервью. «Нет, точно нет, я бы не забыл». Скорее всего, мисс Рами договаривалась с Маркусом, а тот не соизволил мне сообщить. «Главное, не выставишь ее теперь». «Как вы вошли, мисс Рами?» Прищурившись, спрашиваю я. «Дверь была не заперта. Я несколько раз звонила, но музыка гремела так, что прохожие на улице глохли. Соседи случайно на вас не жалуются?» «Что?» Сдернув перекрученную бандану с волос и запуская пальцы в отросшую за последние полгода шевелюру, рассеянно спрашиваю я. «Соседи не жалуются?» «Нет, я их не видел». «Как это?» Открыв рот, изумленно выдыхает Сальма Рами. «Комплекс новый. Не все квартиры еще раз проданы», поясняя отстраненным голосом, мучительно размышляя над тем, куда же посадить очаровательную журналистку. Стулья завалены закупленными накануне коробками с масляными красками и инвентарем. Пополнил запасы впрок, так сказать. После выставки заказы посыплются один за другим. Творческий беспорядок для квартиры-студии по совместительству мастерской – повседневная норма. Но куда же, черт возьми, мне ее посадить? Не на постель же со следами вчерашнего грехопадения балерины с солнечным нимбом ее сажать. Жутко представить, что мисс Рами напишет потом обо мне в своей газетной колонке. Черт, я же и неоднократно говорил Маркусу, что не хочу никакой шумихи и никакой прессы. Вы здесь живете, мистер Престон? Похоже, интервью уже пишется. Киваю, раздраженно стиснув зубы, скинув со стола пакеты и коробки, стелю сверху портьерную ткань, сдернутую с одной из картин, и, поставив его в центр комнаты, предлагаю мисс Рами присесть. Сам отхожу к окну, облокачиваясь на пресловутый подоконник, увековеченный в портрете Шалуньи. «Я так понимаю, что предложения кофе или чая не будет?» — сарказмом спрашивает Сальма, опускаясь на стул, положив сумку на колени и закидывая ногу на ногу. «Это обязательная часть интервью?» — в тон ей парирую я, скользнув взглядом в ложбинку между грудями. «Уверенный С или даже Д, или просто много пушапа?» Заметив, куда я так настойчиво пялюсь, мисс Рами застегивает нижнюю пуговку. Интересно, что охладило ее первоначальный интерес? Смятая кровать или дощечки для кокса? «Нет, просто спросила», — натянуто улыбается Сальма. «Так понимаю, вежливость — это не про вас». «У меня нет кофе. Я покупаю его на вынос в кофейне за углом, но могу предложить виски». «Спасибо, но воздержусь». Отрицательно качнув головой, она открывает сумочку и извлекает оттуда диктофон и небольшой полароид. «Я сделаю несколько кадров. Может, хотите переодеться?» Окинув меня критичным взглядом, интересуется журналистка. «Никаких фото», — резко отвечаю я. «Мое время ограничено, но я готова подождать, если вам нужно привести себя в порядок». «Никаких фото», — повторяю категорично. Недовольно сдвинув брови, она какое-то время с недоумением смотрит мне в глаза и, сдавшись, убирает камеру обратно. «Как скажете». Девушка явно недовольна моей несговорчивостью. «Это скромность, отсутствие тщеславия или особый пунктик?» «Понимайте, как хотите», — небрежно пожимая плечами. «Можно я задам вопрос, прежде чем начнем?» «Конечно». «Чем обязан честью?» «Вы про интервью?» — на всякий случай уточняет Сальма и, дождавшись моего кивка, дает неоднозначный ответ. «Все просто. Art Newspaper рассказывает читателям о предстоящих событиях в области искусства. В галерее будут выставлены не только мои полотна», — настаиваю я, не сводя с непроницаемого лица девушки пристального взгляда, улавливающего малейшую эмоцию. «Об остальных участников я писала раньше. К тому же вы новое лицо в художественной сфере. Ваши работы уже вызвали некоторый ажиотаж в узких кругах. Разве вы не заинтересованы в расширении почитателей вашего таланта?» «Владелец галереи не предупредил меня об интервью», — объясняю я причину своих вопросов. «Вы бы подготовились? Закупили бы кофе, побрились и надели чистую одежду?» С сомнением спрашивает Сальма, в глазах появляются смешинки, улыбка смягчается. «Сомневаюсь», — ухмыляюсь я. «Валяйте. Задавайте свои вопросы, мисс Рами». «У меня есть заготовленный список, но я пока его отложу», — задумчиво произносит журналистка, изящно откидываясь на спинку стула и стреляя в меня темным, внимательным взглядом. «Мне кажется, что стандартный подход не совсем уместен в данном случае. Давайте вы просто расскажете о себе, а потом мы перейдем к вопросам». «Что именно?» «Самое основное, кратко. То, что должны знать потенциальные покупатели ваших картин о вас, как художники, творце и человеке», — поясняет она. «Хорошо, без проблем», — скрестив руки на груди, непринужденно соглашаюсь я. «Итак, что вам нужно обо мне знать?» Приподняв бровь, посылаю мисс Рами чувственную улыбку. Она вопросительно хмурится, не показывая смущения, однако я замечаю на тоненьких скулах розовые пятна. «Меня зовут Джейден Престон, мне 27 лет, родился и вырос в Норфолке, штат Вирджиния. Там же закончил школу и художественный колледж. После получил диплом магистра в области искусства и гуманитарных наук в университете Старого Доминиона». «А как насчет семьи, отец, мать? У вас нетипичная для американца внешность», — обрывает меня Сальма, покачивая стройной ножкой в изящной туфельке. «Я однозначно без ума от ее ног. точенные щиколотки, очерченные мышцы и, уверен, идеальная под тонким нейлоном чулок кожа. «Я сирота», — бесстрастно сообщаю я, продолжая пялиться на ноги соблазнительного интервьюера. «Воспитывался в приюте с 5 лет. Мать, латиноамериканка, погибла на рабочем месте. Несчастный случай. Отец – ливиец. Они не были женаты, я никогда его не видел». «Простите, вы не обязаны были отвечать», – опустив ресницы, тихо говорит мисс Рами. «Ничего страшного. Надеюсь, что данная информация поможет почитателям моего таланта стать постоянными покупателями картин», – сарказмом спрашиваю я. В глазах Сальмы вспыхивает раздражение. «Я извинилась». «Принимаю. Следующий вопрос», – сухо произношу я. «Вы где-то выставлялись до этого?» «Нет, никогда. Маркус первый, кому удалось убедить меня рискнуть». «Чем вы занимались после того, как закончили университет?» «Я свободный художник. Путешествовал. Объездил много стран», – кратко и лаконично отвечаю я. «Снова заранее извиняюсь, но вопрос вполне логичен. Чем зарабатывали на жизнь, пока путешествовали?» «Писал портреты, карикатуры. На улице или на заказ». «Вы давно в Америке?» «Да, но конкретно в Нью-Йорке 5 лет. На самом деле это внушительный для моего кочевого образа жизни срок», — сдержанно поясняю я, придавая интервью доверительный тон. «Не планируете уезжать?» — ожидаемый вопрос. Отрицательно качаю головой. «Нет». «Почему?» «Какая настырная крошка». Вздохнув, я даю максимально развернутый ответ. «Решил пока осесть, осмотреться, понаблюдать, как пройдет выставка. Мне нравится Нью-Йорк, мисс Рами. Город больших возможностей, в котором одинаково просто потеряться или найти себя». «Вы ищете себя, мистер Престон?» — продолжает знаток провокационных вопросов. «Я ничего не ищу. Вообще не склонен к самоанализу. Как только начну копаться в себе, желание к творчеству отпадет», — абсолютно искренне говорю я. «Логика и разум – враги искусства». «А как же смысл?» — убирая за ухо непокорный локон, любопытствует мисс Рами. «В любом произведении, будь то книга, поэма, картина или даже фотография, должна содержаться какая-то идея, заложенная автором». «Выгляните в окно. Мир давно утратил всякий смысл, мисс Рами. Зачем нам гнаться за ним?» — потирая бровь, иронично спрашиваю я. «Итак, почему? Глаза?» «У меня нет ответа. Разве вы можете объяснить себе, почему иногда видите во сне клубнику?» «Наверное, потому что хочу ее съесть», — улыбается Сальма, накручивая всю ту же прядь на палец. «Думаете, я хочу съесть глаза?» — искренне смеюсь я. «Перестаньте, вы знаете, что я имею в виду». В очередной раз, изменив свое ко мне отношение, мисс Рами почти дружелюбно улыбается. «Я понимаю, что вы держите интригу, но это как раз то, что отличает вас от остальных художников. Я взяла на себя смелость и запросила у Маркуса каталог с вашими работами. Они достаточно необычны. Могу сказать, что портретная живопись в вашем исполнении впечатляет. Девушки без лица получаются на удивление мощными энергетически. На некоторых портретах лица отсутствуют полностью, но гораздо сильнее затрагивают другие полотна, где изображены модели с тщательно прорисованными глазами чистого лазурного оттенка. Они кажутся неправильными, неподходящими смазанному овалу лица, на котором изображены. Создается впечатление отрезанности, неорганичности. Они похожи, узнаваемы на каждом холсте, словно написаны под копирку. Удивительно реальные, живые и в то же время совершенно ненастоящие, вызывающие необъяснимые мистические переживания и мурашки на коже, внушающие трепет, как глаза Будды, изображенные на буддийских храмах». Выдохнувшись, Сальма замолкает, пытаясь подобрать слова и продолжить формулировать вопрос, который в итоге вылился в довольно длительный монолог. Но ее концепция видения моих работ не может не импонировать. «Так почему все-таки глаза?» — улыбнувшись, повторяет вопрос мисс Рами. «Не могу ответить даже самому себе. Понятия не имею. Словно неосознанная одержимость овладевает мной каждый раз, когда я вижу модель, кажущуюся идеально подходящей, вдохновляющей и возбуждающей. С энтузиазмом начинаю писать ее портрет, уверенный, что наконец смогу собрать лицо, которое ищу. Но моя уверенность и увлеченность рушатся, когда работа подходит к концу. В каталоге я видела картины, где изображены только глаза крупным планом. Возможно, причина в том, что они принадлежат близкому вам человеку? Нет, даю уверенный и быстрый ответ. Значит, вы ищете совершенство. Идеальное лицо для идеальных глаз или идеальную девушку, перечисляет свои предположения Сальма. Я иронично улыбаюсь, как ни странно, но она частично права. Совершенство и идеалы – это клише, мисс Рами. Никогда еще совершенство не вдохновляло Творца на созидание. Если бы наш мир был идеален, то мы бы с вами никогда не появились. Человек – самое несовершенное, низменное и безжалостное существо на планете. «Никогда не спорю с позицией художника», – произносит Сальма, давая понять, что не согласна со мной. «У вас есть муза?» «Каждая из них написана на моих полотнах». «А постоянная?» «Вопрос в тему личной жизни». «Для вас или для читателей?» Скептически ухмыляюсь. «Я отвечу на доступном и простом языке. Если бы у меня была страница в соцсетях, то в графе «Статус» я бы написал «Нахожусь в одноразовом поиске». «Вам 27 лет, неужели никогда не хотелось завести постоянную музу?» «Заводят собак, кошек и рыбок. Кто-то заводит питонов и шиншилл. Существуют и те, кто заводит людей, с этим сложно поспорить. Я же предпочитаю свободный и взаимовыгодный тип отношений». Она какое-то время молчит, прощупывая меня изучающим взглядом, выискивая намек на неискренность. «Что вас вдохновляет помимо одноразовых муз?» – продолжает Сальма. «Люди. Новые лица и города», – перечисляю я, скользнув взглядом по развешанным на стенах студии копиям картин великих художников, затронувших меня лично. Удивительные сочетания красоты и уродства, блеска и нищеты, и, конечно, эмоции и чувства. Такие, как страсть, боль, желание, скорбь, одержимость, похоть, распущенность. Многие очень ярко и насыщенно проживают свою жизнь, а я тот, кто пишет, ловит момент, мгновение и сохраняет его. А как насчет работ с явно доминирующим контекстом? Связанные запястья, кожаные ремни? Вы неправильно трактуете, мисс Рами. Портреты, о которых идет речь, показывают уязвимость женщины, ее сексуальность и могущество. В чем же оно? Скептически интересуется Сальма, прикусывая нижнюю губу. В век свободных самоуверенных женщин слабость и уязвимость стали огромной редкостью. Я лишь иду навстречу спросу. Невозмутимо поясняю я свою позицию. А я считаю это завуалированной популяризацией садизма. Безликие, связанные, голые женщины, в моем понимании, не сочетаются с могуществом. Вы обнажаете их, скрывая лицо, желая обладать ими единолично? Это ли не есть доминирующая позиция? Людям свойственно находить порок, разврат и несовершенство даже в святыне. Искусство остро подчеркивает то, кем мы являемся на самом деле. Прекрасное и отвратительное имеет очень тонкую грань, запечатлеть которую дано не каждому, единицам избранным. Именно потому, как мы смотрим и понимаем те или иные произведения, стихи, картины, музыку, можно судить о нас самих. Творец открывает нам душу, но если мы пусты, то не видим в ней ничего, кроме грязи. Наши мысли и восприятие – это отражение той мерзости, что каждый носит внутри. «Браво, вы еще и философ! Я заинтригована. Извиняюсь за неудобные вопросы, но я так работаю. У каждого свои методы». «Бесспорно!» – не могу не согласиться. «Итак, у вас все? Или позволите мне написать ваш портрет?» «Что? Мой? Нет!» – слишком активно отзывается Сальма. «Уверена, что в элит найдется огромное количество желающих позировать молодому и многообещающему сексуальному фотографу. Вы, на удивление, осведомлены», – сухо констатирую я, пропустив мимо ушей комплимент. «Я сама когда-то работала в этом модельном агентстве», – Сальма отводит взгляд в сторону, потом опускает вниз. До побелевших костяшек сжимает диктофон. «Я родом из Сирии. Пришлось бежать сюда, когда начались военные действия. Уже здесь я познакомилась с Эльдаром Видадом, директором «Элит». Он мне помог в очень трудный жизненный момент». «Так почему же ушли? Мало платил?» – спрашиваю я, удивленный неожиданной откровенностью. Или возвращает долг за то, что я ей рассказал о семье. «Достаточно платил», – резко отзывается она, закрывая тему Эльдара. «Просто пришло время. Как вы недавно выразились, осесть, а не прыгать по бесконечным фотосессиям и вечеринкам. Год назад я сменила профессию модели на журналистку. Но связи с девушками остались». «А можно еще вопрос?» «Если согласитесь позировать, то я отвечу на любые, которые придут в голову», — с лукавой улыбкой обещаю я. «Что вы думаете об убийствах девушек? Вы же знали их, да? Я знаю, что в выставке участвует портрет Марьям». «Сальма», — сдержанно начинаю я. «ФБР меня опросило, как и всех, кто имел контакт с убитыми. Я не хочу снова касаться данной темы. Молодые и красивые фотомодели убиты. Ужасная трагедия. Я сочувствую их семьям». «У них нет семей», — закусив губу, Сальма расправляет на юбке несуществующие складки. «Все они беженки, такие же, как я. Кто бы ни был убийца, он это знает». «Вы боитесь?» — мягко спрашиваю я, хорошо понимая причину ее страха. «Думаю, что весь Нью-Йорк боится. Серийные маньяки всегда внушают ужас. Вы видели эти снимки? Что думаете?» «Вам не понравится ответ», — качаю головой, встречая ее встревоженный и настойчивый взгляд. «И все же?» «Убийца талантлив, обладает тонким художественным вкусом, нестандартным видением и пониманием того, что он делает и зачем он это делает», — бесстрастно перечисляю я. «Думаете, ядовитый любовник не остановится?» Неосознанным жестом, теребя сережку, напряженно спрашивает мисс Рами. «Нет», — качаю головой. «Для него убийство стало искусством. Попробуйте забрать у меня кисть, и я начну писать кровью». «Вы сумасшедший», — нервно смеется Сальма. «О ваших странностях уже слагают легенды». «Создайте собственную. Всего несколько часов». С облегчением перехожу к более приятной теме. «Больше не понадобится. Я найду для вас лучшую шляпу из всех, что есть. Только представьте, сотни людей будут любоваться вами, не подозревая, кто изображен на портрете на самом деле. Решайте сейчас. Завтра придет другая девушка, и это ее портрет будет украшать стены галереи, приковывая к себе взоры многочисленных ценителей искусства». «А вы искуситель», — фыркает Сальма, явно сдаваясь. «Что я должна сделать?» «Раздеться». Брови девушки изумленно ползут вверх, щеки заметно олеют. «Совсем?» «Вы же бывшая модель, к чему лишняя скромность?» — невозмутимо спрашиваю я, разглядывая мисс Рами. «Оставьте только туфли и садитесь на стул». И Сальма внимает моим словам и отбрасывает лишнюю скромность вместе с одеждой. Ее янтарные глаза вызывающе смотрят в мои, губы приоткрыты в чувственной улыбке. Последний элемент, прикрывающий наготу, падает к обутым ногам, и, грациозно перешагнув через него, она присаживается на край стула. «Надеюсь, портьера достаточно чистая», — с ухмылкой уточняет девушка. «Если бы я знал. Я детально разглядываю ее тело. Уверен, что ни один художник не смотрел на нее так». Она смущена, но пытается выглядеть смелой. Ситуация не совсем стандартная. Мисс Рами пришла брать интервью у неизвестного художника, а в итоге оказалась голышом на стуле. Так что ее дискомфорт и неловкость уместны. «Расслабься, у тебя потрясающее тело, но ты и сама об этом знаешь». Мягко, почти ласково улыбаюсь я. «Сядь боком, а корпус поверни ко мне. Покажи свою красивую грудь. Позволь мне насладиться зрелищем». Приободрившись, Сальма с большей уверенностью следует моим указаниям. «А теперь согни правую ногу в колени и приподними. Спину старайся держать прямой». Девушка сдавленно смеется. «Божественно, Сальма. Возьмись левой ладонью за правое колено и удерживай его. Пятка должна свисать. Постарайся не потерять туфли». «Как насчет лица? Мне как-то прикрыть его волосами? Минутку. Замри сейчас. Отлично. Как долго сможешь продержаться? Полчаса, думаю, смогу, задумчиво отвечает она. Умница. Ты восхитительна. Оторвавшись от подоконника, я направляюсь к небольшому покрытому пылью шкафу. Открыв, отодвигаю ящик с аксессуарами. Подходящий головной убор у меня только один. Широкополая фетровая черная шляпа. Не самая изысканная модель, но сойдет за неимением лучшего, как говорится. Вернувшись к девушке, я молчаливо встаю перед ней, осторожно надеваю головной убор и аккуратно расправляю волосы по плечам. Сальма вздрагивает и задерживает дыхание, когда кончики моих пальцев дотрагиваются до ее кожи. Прежде чем скрыть пылающее лицо за широкими полями, мы ненадолго встречаемся взглядами. Я касаюсь ее щеки, провожу большим пальцем по губам, приоткрывая их, неглубоко толкая внутрь и, смочив слюной, веду ладонью вниз, вдоль тела, оставляя влажные следы и табун мурашек. Она шумно втягивает воздух, когда я зажимаю двумя пальцами ее мгновенно затвердевшие соски. «Что ты делаешь?» — растерянно шепчет мисс Рами. «Ты должна выглядеть возбужденной и сексуальной, Сальма, источать соблазн, искушение». Чувственным голосом говорю я, переключаясь на другую грудь и проделывая с ней то же самое. Девушка вздыхает и сжимает бедра. «Нет, не сдерживай. Позволь этому вырваться», — хрипло прошу я. Дотрагиваясь до ее колена медленным, но уверенным движением и спускаясь по внутренней стороне бедра прямо к сосредоточию ее женственности. «С ума сойти!» — бормочет девушка, задыхаясь, пальцами раскрываю нежные влажные створки, неторопливо лаская разбухший клитор. Пробормотав что-то невразумительное, она расслабляет ноги, слегка расставляя колени, но удерживая позу, в которой ее увидят тысячи, а может и миллионы. И когда с ее губ срывается первый стон, я отстраняюсь, резко убираю руку, разворачиваюсь и иду к мольберту. Я торопливо снимаю готовый портрет и приступаю к подготовке чистого девственно-белого. Есть нечто чувственное в этом моменте, неповторимое. Безупречный белый цвет скоро будет скрыт под уверенными, насыщенными мазками. Я верю, что Вселенная создавалась точно так же, с чистого холста. Пока я обустраиваю рабочее место, Сальма не сводит с меня поплывшего туманного взгляда, обескураженного и немного разочарованного внезапной остановкой. «Опусти голову», — прошу я, закончив. Она беспрекословно выполняет идеальная модель. Не знаю, как она пишет статьи, но позирует изумительно. Теперь все готово. Взяв в правую руку карандаш, я приступаю к эскизу. Быстрыми, точными штрихами фиксирую каждый изгиб стройного тела Сальмы Рами, стараясь не упустить ни малейшей детали. С дотошной точностью переношу на холст родинки, мелкие шрамы, полученные в детстве, след от пореза на правом бедре, выступающие мышцы ног и рук, прочерченный пресс, пирсинг в пупке и влажный блеск от испарины на хрупких плечах. Обладая большим опытом, я работаю быстро, профессионально, но Сальма не выдерживает заявленные полчаса, начиная ерзать гораздо раньше. 3 минуты, и я тебя отпущу», — обещаю и справляюсь за 2. «Теперь можешь расслабиться». «Фух». С облегчением выдыхает девушка, опускает затекшую от напряжения ногу и поворачивается ко мне. «Можешь одеваться», — убирая в ящик принадлежности, сообщаю я. Подняв голову, встречаю недоумевающий взгляд. «Я сделал только эскиз», — поясняю терпеливо. «Мы продолжим в другой день, когда у тебя появится время». «Я могу посмотреть?» — любопытствует Сальма, наклоняясь, чтобы поднять свои кружевные крошечные трусики. «Ну, что я могу сказать? Без них она мне нравится больше. Я давно уже заметил, что вместе с одеждой женщина одевает самоуверенность и независимость. Только голая душой и телом девушка говорит правду и подчиняется. Ты увидишь, когда работа будет закончена», – безапелляционно сообщаю я и накрываю мольберт белой тканью. В карамельных глазах все еще мерцает ожидание, но, к сожалению, и моему дискомфорту оно не будет оправдано. «Сообщишь, когда будешь готова продолжить?» «Я могу идти?» – изумленно спрашивает девушка. Я коротко киваю, не двигаясь с места. Поджав губы, мисс Рами нервно одевается, не глядя на меня. «Я вряд ли выкрою время до выставки», — после непродолжительного напряженного молчания резко говорит она, застегивая блузку. «Мы можем пойти на мероприятие вместе», — предлагаю я, невозмутимо улыбаясь. «И после закончим вечер здесь». «Это приглашение?» Закидывая на плечо ремешок от сумочки и поправляя волосы, Сальма вопросительно смотрит мне в глаза. «Да, если, конечно, ты свободна». «Я согласна», — очень быстро отвечает девушка. «У меня есть одно условие», — сообщаю небрежным тоном. Она возмущенно фыркает. «Что?» «Если выполнишь, то картина твоя, бесплатно. Получишь ее сразу после следующей выставки, какую бы цену мне за нее не предложили». Кратчево озвучиваю преимущество сделки. «И что за условие?» Задумавшись над моим предложением, спрашивает Сальма. «Мое интервью не выйдет в печать». Она хмурится, бросив беглый взгляд на часы. Уверен, что отведенное на интервью время давно закончилось. «И что я скажу редактору?» «Художник был пьян и не открыл дверь», ухмыляюсь я. «Кстати, вариант вполне правдоподобен». «Почему?» «Придумай причину. Ты же умная, а запись сотри сейчас, при мне». И мисс Рами действительно удаляет запись или только делает вид, но когда она через пару минут покидает мою квартиру, я на всякий случай совершаю страховочный звонок. Сальма Рами, репортер Art Newspaper. «Интервью с Джейденом Престоном», — сухо произношу я и сбрасываю вызов.